сдохни. Одно пойми, живи, умри, когда нет игры. Я помню, мы поехали в Тольятти на гастроли. Распределили роли типа рэпа короли. Нас было трое, в купе еще была девица. Большие сиськи, упругие ягодицы. Нельзя не соблазниться. Мы переглянулись, поднялись с места, в тамбур покурить выдвинулись. Когда вернулись, спросили, как тебя зовут. В ответ услышали: Юля. Юля, это гуд. Ты килу любишь? Не хочешь выпить с нами? Куда ты едешь? На каникулы, домой к маме. А мы вот с пацанами типа рэперы в натуре. Ты знаешь наши песни? Автобус, тури-рури. В хип-хоп культуре занимаем первые места. После второй бутылки Юля поплыла. Дала свой адрес, номер телефона, заключение. Пообещала, что придет на наше выступление. На удивление мила была, смеялась много. О, Юля, тебя мы будем помнить долго. Ее мы больше не увидели. Да ну и хуй с ней. В столетии каждую вторую тёлку кричит Юля. Зашел в кабак, шахни, девчонку снял, трахни. Одно пойми, живи, умри, когда нет игры. Зашел в кабак, шахни, девчонку снял, трахни. Одно пойми, живи, умри, когда нет игры. Приехал район в город выпить, был реальный повод. Начали с мартини, бьянка, закончили водяры. В клубе стало тесно, нет места, просто честно. Район и регион зашли по полной, вместе делали тесто из людей, непривыкшим текстом строгим. Дайте выпить людям молодым, а каннабис из нижнего. Сверное и столетие, пацаны привыкшие. Ребята, не в умате, здрасте, дяди, пропустите. Эту братва со мной сегодня уступаем, чтобы зажечь по полной. С района трое, остальные из региона. Обыскивать не надо, там все свое, бля. Атмосфера в клубе плюс, девки, снимайте блузы, сейчас отработаю. Давай врубай минус, я как вы обычный. Жена, бля, и штырочка на кармане, нычка от заработанной получки. Зашел в кабак, шахни, девчонку снял, трахни. Одно пойми, живи, умри, когда нет игры. Зашел в кабак, шахни, девчонку снял, трахни. Одно пойми, живи, умри, когда нет игры. Ну, пацаны приехали, но мы их встретили, ну, звук проверили. За встречу выпили, талант, конечно, не пропью, что все-таки, если подумать, а если еще донуть, то точно нехер делать. Язык мой сразу отказался говорить на русском, а если честно, нажрались самое дерьмище. Какие-то дела передвигались вдоль по клубу, на сцене микрофоны, по сцене водка. Поступки сами отвечали за дела героев. Они бухают в женском туалете, другие курят, но я попрошу, конечно, ношу, ребята. Не надо громких слов, мы просто отдыхаем. Зашел в